Я был мертв, говорит Иисус. Но о прошлом книга Откровения в то время ничего не говорит. Помните, здесь очень многие ошибаются. И когда идет, например, война в небе, и там сброшенный сатана на землю, и так будет война, о, это было тысячи лет назад. Если было, то было, но это будет. Это будет, потому что там написано «горе, горе, живущим на земле». Потому что сатана сошел в великой ярости. И поэтому Слово Божие говорит, удерживающий теперь. Когда он возьмется, удерживающий теперь, и мы в большинстве верим, это Дух Святый. Период благодати начался в день Пятидесятницы, когда Дух Святый сошел, и период благодати закончится, когда церковь будет взята Духом Святым на небо, слава Богу. Поэтому я вам говорил, Ефесянам 4:30, там написано, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым мы запечатлены в русском опечатка «вы» на день искупления. Проверьте английскую, немецкую, испанку, какую хочете Библию. На день искупления. На тот день искупления от земли мы запечатлены Святым Духом, слава Богу. Здесь очень многие ошибаются. И поэтому, когда идет дальше, не понимают. Второе место. Это 12 глава Откровения. Откроем ее. В этом месте тоже большая ошибка. Но пока мы дойдем к этому и будем читать. Вы знаете, я, конечно, от молодости читаю Слово Божие. Читал русскую Библию, украинскую. И говорит Иисус, когда я читал только русскую, например, Библию, и говорит Иисус, то будет 24 главе Матфея или там Марка 13. И говорит, это начало болезней. Я его не понимал. Ну, болезни. Но каких болезней? Когда я познакомился с Библией на других языках, а там ясно написано. Какие болезни? Женщины в родах. Там говорится о женщине перед родами. Моя жена родила семеро. И когда ее в матернидат забирали, то сразу первый вопрос – как часты схватки? Вы сейчас понимаете, о чем я говорю. Чем ближе к родам, тем чаще схватки. Правда? Тем чаще. И поэтому определяется пришествие нового человека в мир. Амин. Поэтому. И об этом Иисус и сказал. Об этом. Поэтому я говорю, день и час мы не знаем, но о времени Его пришествия, чтобы мы знали. Иисус на это делал ударение. И вот мы читаем с 12 главы. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим, хвост его увлек с неба 3 часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Христос уже все совершил, только благодаря, говорю, ошибке в первом месте, где мы прочитали 1:19, напиши, что ты видел, что есть и что будет. На той ошибке делается здесь ошибка. Книга Откровения ничего о прошлом не говорит. Ничего. Я был мертв. И когда Иисус давал Откровение Иоанну, то приблизительно 45 лет он уже был на престоле. У престола. Он уже все совершил. И вознесение уже было. Каких 45 лет, приблизительно так определяют. Теперь, это одно доказательство. Второе, когда Иисус родился, то не был схвачен на небо, но бегали в Египет. Когда Иисус родился, он не был взят, он 33,5 года был на земле. Поэтому это не Христос. Я говорю, многие здесь ошибаются. А кто же он есть? Ну да, ему надлежит пасти все народы жезлом железным. Давайте прочитаем, кто же он есть. Слушайте, вторая глава Откровения, 2, мы читаем 26-27 стих, пожалуйста, брат. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как я и получил власть от отца моего. Слава Богу! Здесь написано, кто они. Кто это? Младенец мужского пола, которому в тысячелетнем царстве должно пасти все народы. Власть будет передана Христу и его святым, хвала Господу. Но является вопрос, везде написано «жена», написано «невеста», а здесь написано «младенец мужеского пола», потому что ему дана власть, а женщине власть не дана. Поймите, в Писании женщине власть не дана. Я часто сочитываю и читаю, где Павел пишет, Петр пишет, «а учить жене не позволяю ни властвовать над мужем». Вы слышали это, Петр, или нет? Вы знаете это Писание? Это Слово Божие. Учить не позволяю и не властвовать над мужем. И поэтому здесь написано, взято сказано мужеского пола, потому что ему дана власть. Власть. Женщине не дана власть. Быть в подчинении. Слово Божие так учит. Мы не раз слышим, так мы живем в 20 веке. Я понимаю, что муж голова, а я шея. И куда шея поворачивается, туда голова смотрит. То так учат. Но так Библия не говорит. Правда? Я говорю Слово Божие. Посему, дорогие, это второе место, где многие ошибаются. Я 100% уверен в этом. Это не Христос. Это не Христос. Потому что Христос уже давно все совершил. Слава Ему. Слава Ему. Когда наказания бывают для людей... Святые были на земле. Возьмите, например, Исаия был перепилен деревянной пилой, как говорит нам история. Также из апостолов, насколько известно, один Иоанн умер своей смертью. И так дальше. Обезглавлены были. И те, которые были обезглавлены, или будут обезглавлены, это участники славнейшего воскресения. Слово Божие учит нас так. Но когда... наказания и суды Божьи являются, тогда народ Божий будет укрыт. И вот знаете, когда появилась здесь эта волна за пустыню, и здесь говорится о пустыне, у 24 главе Матфея, где-то около этого места тоже стих, Иисус говорит, искают, вот он пустыня, не выходите. Я тогда говорил, братья, не выходите в пустыню, там дальше мы читаем в этой главе 12, жена пойдет, поведена, дана была крылья и так далее. Это будет время, но не в Аравийскую пустыню. Там Слово Божье говорит у Даниила, что он, Антихрист, не захватит Эдома, Моава, и большая часть сынова Мора будет сохранены от него. Это чуть ниже Израиля пустыня. Не Аравийская пустыня. И так дальше. Нужно знать Писание. И Христос говорит, вот скажут в пустыне. Не выходите. Там слово «он» написано курсивом. Значит, вставное слово. Его в оригинале нет. Понимаете? Я говорю, как есть. Поэтому не увлекайтесь этим. Братья и сестры, увлекайтесь тем, когда затрубит труба Архангела, чтобы быть готовыми взятыми от земли. О чем мы читали в начале. Слава Господу. Чтобы быть готовыми. Мы не знаем ни дня, ни часа, но знаем, что время очень-очень скоро. Некоторые уже говорят, что последняя седьмина уже началась. Я сомневаюсь. Не оспариваю, но я сомневаюсь. Еще нет. Еще нет. Еще человечество должно войти в такое положение, что что-то произойдет. Многие указывает на тот факт, что первая всемирная или мировая война произвела Лигу наций. Она развалилась. В Вторая мировая война произвела ООН. Третья мировая война, как называют, произведет это. Я не буду оспаривать. Я не буду об этом говорить. Это другая тема. Но, дорогие, мы живем перед славным пришествием или первой фазой пришествия Христа, взятия церкви от земли. Мир будет ограблен или обкражен. Он говорит, как вор. Это он говорит. Если бы я писал, даже или говорил так, то я бы боялся так говорить. Некоторые выражения в Библии такие, что они есть. И мы их повторяем. Как, например, Петр говорит, пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Так написано. Но если бы этого не было написано, и стал бы Дмитрий или Владимир за Кахведу и сказал такие слова, то вы знаете, что бы нам было за это? И вы выражаетесь такими словами с Кахведры? И написано, и манна восьмердела, и завелись черви. Это ангельский небесный хлеб. А так написано, правда? И мы читаем. Поэтому, дорогие, оно есть. Кое-что в Писании есть такое. Нам кажется неудобовразумительное, но оно есть. Мы повторяем, потому что оно есть. И вот, я хочу еще кое-что указать. Библия говорит нам вот о семи взятиях от земли. Я уже сказал, что восхищение церкви и это событие есть три мнения. Перед последней седьминой или перед великой скорбью, в половине седьмины или в конце седьмины. Но есть еще четвертое толкование, я его знаю, между нашим братством. Может, между славянами малого, но американцев это есть. Я с ними знаком, я лично их знаю. Они не верят в буквальное восхищение церкви. Я верю, что восхищение церкви будет буквальным актом, слава Богу. Буквальным. Но они все делают, как говорит по-английски, spiritualize. Они все переводят в духовное. Мы настолько будем духовные, трансформированы духовно в себе, и это будет восхищение. Но это, я могу прямо сказать, это заблуждение. До тех пор, пока мы в телесной плоти, то берегись ты, мой брат и сестра, берегись. Правда? Потому что некоторые люди, я не хочу имен называть, но сильные евангелисты, которых Бог чудно употреблял, они настолько уже возросли, положились на себя, и Бог допустил, они упали и низко упали. Мы знаем, я не хочу имен говорить. Правда? Доколе мы в плоти, и в этой телесной, физической плоти, берегись. Когда явится Христос, мы читали, как тать. Вначале мы читали. И Павел говорит, мертвые воскреснут прежде, и потом мы живые изменимся. И во время восхищения церкви дети Божьи, которые умерли в Господе, получат бессмертные, нетленные тела, как получил Иисус Христос во время воскресения. Слава Ему! Такие тела, над которыми болезнь и смерть власти будет иметь. Но до того времени мы живем в теле. Я вам уже когда-то говорил, Америка и другие страны, но особенно Америка, она вытрачает громадные массы или колоссальные суммы денег. Бросает туда, ищет чего-то. Ищет. Я вам говорил, чего-то они там ищут. Конечно, в военных целях, но это не все. Богатые люди хотят найти место, где не стареют. И хотят найти место, где долго люди живут и не стареют. И я говорю, я не есть ученый, не есть сантист, но говорю таким людям, вы придите ко мне, я скажу, где такая планета. Я скажу, что такая планета есть. Прежде всего, они ищут планеты, где есть кислород. Я скажу вам, я нашел в Библии, есть такая планета. Библия мне говорит, как Галилей нашел в то время, когда католицизм управлял землей и властями земли. И учились, что земля плоская, Галилей нашел в Библии, что она круглая. За это ему распалили огонь и туда бросят, и он отрекся от этого. Подписал отречение. Жордана Бруна не подписал. Понимаете? Дорогие, мы читаем в Старом Завете, два человека были взяты. Енох и Илия. взяты. Они взяты в таком теле, как вы и я. И сегодня они в том теле, в таком теле. Если бы они были взяты в измененном теле, тогда Иисус не был бы первенец. Поняли вы? В нетленном теле. Чтобы вы это знали. Иисус есть первенец в перемененном или в нетленном бессмертном теле. Если бы Илия и Енох получили такое тело, то они бы были первенцы. Но Иисус первый. Поэтому они где-то есть, и когда явятся на землю, то они явятся такими, как они были взяты, не постарели они чуть. Но люди мира сего, обходя Иисуса Христа, который говорит, я воскресение и жизнь, хотят найти, точно сбывается то, что Вавилонская башня. Добраться до неба – это хорошее дело, хорошие замыслы. Но своим путем, как то обойти Христа? Но только Христос один заведет нас туда, слава Ему. Да еще и даст нам бессмертное нетленное тело. Хвала Ему. Аллилуйя. Я сказал, восхищение будет буквальным актом. О взятии от земли сказано в Писании 7 раз. О восхищении сказано 3 раза. 2 Коринфянам 12:24, 1 Фессалоникийцам 4:17 и Откровение 12:5. Сказано слово восхищен. Это слово употреблено в русской Библии, в русском переводе. О Енохе сказано Бытие 5:24, Евреям 11:5. И Енох является прообразом восхищения церкви. Его не стало, мгновенно исчез. Вы видите, дорогие, в Старом Завете, когда Бог являл суд, и были спасены Енох от суда и Ной от суда. Но большая разница между их спасением. Енох не видел судов. Он был восхищен до судов на земле. Ной строил свое спасение. Он перешел в суды. И во время судов Бог его сберег. Как мы читали в 12 главе Откровения. Младенец был взят, а жена перешла, но Бог ее сохранил. Конечно, здесь является вопрос, кто такой жена. Проверим, некто говорит Израиль. Но я считаю Вселенская Церковь. Жена, Вселенская Церковь. И в церкви, как у вашей, как и в каждой, всякие люди есть. Есть люди готовые, есть люди не готовые. Господь говорит, что мы были готовые, но не все готовые. Я знаю, что у многих церквах, я был в Южной Америке, в Северной, в Европе, у многих церквах есть, по-испански очень правильно говорится, «Христианос Домингерос». Это христиане воскресного дня. Но есть христиане, которые 24 часа в сутки христиане. Правда? И между ними разница. Поэтому не вся церковь будет взята, но взяты будет из церкви. 2 глава Откровения, 26-27 стих. Кто побеждает, там написано. Как и я победил. Слава Ему. О Илии сказано 4 царство русской Библии, 2 глава, 11 стих. Понесся. Написано. Об Иисусе сказано Деяние 1:9. Восхождение или вознесение. Два пророка Откровения 11:7 и 11-12 стих взошли на небо. Взошли написано. Есть восьмое, это Матфея 27:51-53. Здесь не говорится, что они взяты на небо. Но мы не толкуем, я не говорю. Это говорится о тех, которые воскресли, когда, знаете, потряслось, когда Иисус испустил дух, и по воскресенье явились. Это те. Я немножко скажу об этом. Немножко, не буду толковать. Но вы помните, в Старом Завете, когда Саул обратился к волшебнице, чтобы вызвала Самуила, она вызвала Самуила. Некоторые говорят то и другое. Но сегодня никакая волшебница Самуила или какого-то святого не вызовет. Пробовали вызывать, я знаю, пробовали. Но получали ответ. Он или она вне границ нашего достижения. И поэтому в это время Бог перевел. В то время было лоно Авраамова, была пропасть между ними и так дальше, о чем Иисус сказал в 16 главе Луки. Но в это время святые переведены Господом в определенное место. Я об этом не толкую. Но только то скажу, что сегодня уже святых, которые почили, в том числе и Самуила, никто не вызовет. Никто. Потому что им доступа туда нет. Слава Богу. Аминь. Мне недавно один брат рассказывал, там у их местности была женщина, у нее муж был верующий. Она была неверующая, православная. И муж, как верующий, он посещал братьев то там, ездил. И вот однажды поехал он на посещение и не вернулся. И не вернулся. Конечно, здесь мы имеем хорошую коммуникацию, нам известят скоро, но там не было такой коммуникации. И она начала расспрашивать, ну, слухи дошли, что он умер. Он умер. И она решила пойти к волшебнику и узнать, где же он есть. Пошла и сказала, мой муж, имя такое, такое, найди, где он есть. Дошли слухи, что он умер, ищи его. Он своему боссу сказал, чтобы искал, он ему должен дух. Долго не берет, он искал, искал, говорит, его нет между мертвыми. Ну, ищи между живыми. Искал между живыми, искал, искал и не нашел. Он говорит, его нет между живыми. Ну, так где же он есть? Спрашивает волшебник своего босса, которому служит. А где он есть? А он говорит, он находится во власти Христа, куда нам доступа нет. А волшебник говорит, а что, разве есть большая сила, чем вы? Ну, есть Христа. Но я хочу такую силу. Нет? Этот человек после уверовал. Таким образом, это место говорит о том, что святые были переведены. Но я не буду толковать. Таким образом, всех взятий от земли семь. Церковь, Енох, Илья, Иисус, два пророка, которые снова придут. Младенец мужского пола и человек восхищен. Если кому нужно, я еще могу дать эти тексты, которые записаны в Слове Божьем. Я уже указал, дорогие, кто этот младенец и кто победители и так дальше. Я буду заканчивать. Когда гонение от людей, я уже сказал, Божьи слуги на земле, когда Бог являет свой гнев, Бог укрывает своих. Енох, Ной, Лот. Итак, Луки 21:36 я цитировал. Итак, бодствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий, предстать пред Сына Человеческого. Я думаю, мы еще имеем несколько минут, заглянем во второе Фессалоникийцам и будем читать немножко из второй главы. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться в умом и смущаться ни от духа, ни от слова, не от послания, как бы нами послано, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто, никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, превозносящийся выше всего и называемого Богом, или святынею так, что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускается открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, который Господь Иисус убьет духом уст своих и истреблит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что не будут верить в лжи. Благодарю, брат. Я хочу, чтобы вы обратили на некоторые мысли здесь свое внимание, братья, да не обольстит вас никто, никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление. отступление. Греческое слово гласит апостасия. Апостасия. Придет отступление. И мы видим, это исполняется. И потом откроется этот человек греха, сын погибели. Я хочу связать эти места, что мы читали в 12 главе Откровения, что когда жена кричала в муках рождения, то он уже был. Он приготовился пожрать младенца, но он не управился. Он не успел. И это еще раз доказывает, что это будет в половине седьмины. Не в конце и не в начале. Он не управится. Младенец будет взят от земли. И потом он уже будет иметь вольную руку. И далее, как Даниил говорит, Христос говорит, Павел говорит, и откроется беззаконник, который не подчинится никаким законам, поставить себя выше всего называемого Богом святыни. И, конечно, как я уже сказал, и мы знаем, начнется, когда евреи не покорятся, здесь увидят, что они обмануты, сильное гонение. Они начнут кричать, где же тот Мессия, который должен избавить? Бо зовут к нему, будут кричать, и явится он, и увидят. Дорогие, когда первая фаза пришествия Христа будет как вор, мир будет обкраден. Но когда явится он на белом коне, как царь царей, Господь Господствует, как победитель, увидят его все, слава ему. Аллилуйя. Явится он как вор. Взять от земли, как вор. Я говорю, я не употреблял бы этих слов, если бы не было в Библии. Русский тать – это старославянское слово. Как вор. Да? Внезапно, неожиданно, никто не думает. И этот мир будет обкраден. Потому что, говорю, мир, то есть вор приходит, куда его не ожидают, неожиданно, внезапно. Но самое главное, вор приходит не для того, чтобы взять мусор из дома, но чтобы взять самое драгоценное. Иисус возьмет от земли то, что Он искупил драгоценной кровью Своею и запечатлил драгоценной печатью Святого Духа. Хвала Господу! Это Он заберет. И мир будет обкраден. Соль земли будет взята. Свет миру взят. Вы можете представить, какая тьма будет на земле? Сегодня трудно. Сегодня трудно. Но что будет тогда? Иисус сказал, такого времени не было от создания мира и не будет. Но говорит, сократятся те дни. Если не сократились, сократятся те дни ради избранных из народа израильского. Павел сказал, или цитирует, что Израиля, если было как песок морской, остаток спасется. Остаток, избранные из этого народа будут спасены. И ради них Господь сократит те дни. Иначе Антихрист их бы всех истребил. Но ради избранных Господь сократит тех дней. А у нас, он говорит, он замедлил. О первой половине замедлил. Насколько мы не знаем. Но, дорогие, все-таки, слава Богу, к нам приезжают братья. Выходят братья так, как ведру, и напоминают нам, и напоминают, и пробуждают нас, и пробуждают. Слава Богу за них. Братья, не спим. Братья, мы сыны света. Мы не сыны ночи. Мы сыны дня. Да трезвимся, бодствуем, молимся. И когда явится Иисус, скажем, Господи, мы уже давно Тебя ожидаем. Слава Ему. Потому что Его пришествие застало вождей, духовенство врасплох. Они не ожидали. Но не застало врасплох Симеона. Не застало врасплох Анну. Правда? Хотя, как бы сказать пастухов, как бы врасплох, но все-таки они удостоились видеть младенца. Но вождей, которые должны были вести народ и сами указать, а оно застало врасплох. Я не раз говорю в это время, что волхвы за сотни-сотни километров где-то видели, что-то в Вифиле происходит необыкновенное, а вожди ничего не знают. Здесь спят. Спят. В таком духовном положении они были. Посему, дорогие, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упал. И так бодствуйте на всякое время и молитесь. Вот это условие, которое поставил Иисус, как мы можем избежать всех этих будущих бедствий. Как оно будет? Может быть, всего не точно так предполагаем или понимаем, Но все-таки, слава Богу, у нас есть Слово Божье. Хвала Господу. И оно учит нас. Но мы знаем, что оно будет, и оно перед нами. Если бы в эту ночь, что мы были готовы. Аминь. Будем трудиться, как бы он еще 1000 лет не пришел. И готовы сегодня. Если явится, бодствуйте и молитесь. Это условие. И вы сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий. Избежать. И предстать пред Сына Человеческого. Как и написано, мы читали, не управился. Он приготовился пожрать молиться, но не управился. Господь успел забрать. Слава Ему. Народ свой Он укроет. Дорогие дети Божьи, так учит нас Слово Божие. Конечно, некоторые толкуют, что в Откровении от 4, то есть главы дальше, есть повторение. Я не буду оспаривать. Я и об этом тоже читал и знаком с этим, что там есть повторение. Может быть и так. Я не буду оспаривать. Да благословит вас Господь. Есть некоторые вопросы. Когда явится знамение Сына Человеческого на небе, это период восхищения или нет? Нет, не восхищение. Это период, где мы читали, в Захарии написано, Откровение 1:7, да? Вторая фаза, когда явится, это небе. Как объяснить в этом тексте, будто уже наступает День Христов? Мы читали во втором Фессалоникийцам, чтобы Павел говорит, чтобы никто не смутил вас, еще не настал День Христов, потому что придет отступление и должен открыться. Должен открыться. И, как я сказал, где-то в половине седьмины он откроется, и младенец мужского пола друзья. Еще есть некоторые вопросы. Могли бы вы пояснить? Наша обязанность молиться. У нас у всех есть родственники. Братья, сестры, дети, сыновья, дочери, отцы, матери, которые не знают Господа. Наша обязанность окружать их молитвами. Аллилуйя. А остальное сделает Бог. После взятия церкви, после восхищения, будут ли еще спасены? Как те, кто остались, не вошли в восхищение? Видите, конечно, милость Божья будет явлена к еврейскому народу, остатку, это да. Я не хочу делать большой эмфазис или ударение, чтобы не ослабить, знаете, надежды упования святых, которые бы, чтобы они были участники пришествия Христа, восхищение церкви. Знаете, я не хочу много останавливаться на этом, потому что можно людей этим прибаюкать. Например, я получал журнал один на английском языке. И сегодня есть, сегодня даже между русскоязычными есть то, что вы это знаете, я думаю, черногорское учение. Знаете вы, не? Я перейду через ад, будет спасен и так далее. Сатана будет восстановлен, по рангу будет ниже Христа. Вы слышали? Я слышал это. Знаете? Есть такое, что ад век, веков, 100 лет и так далее, и так далее. Но я говорю, это вымыслы человеческие. Когда мы возьмем по-русски во веки, но по-английски eternally. Eternity – это вечность, это бесконечность. Нечего людей прибаюкивать. Понимаете? И так далее. И много чего. Я читал в одном американском журнале, и когда редактор написал, что ад не вечен и так далее, и одна пишет, письмо, я то читал. О, как я получила облегчение, что ад не вечен. Ну разве Христос говорил ложь? Христос сказал во веки веков. Почитайте, у немецким Ewigkeit, вечность. Eternity по-английски. По-испански Eternidad. Значит, бесконечность. Одни пойдут в бесконечное блаженство, а те в бесконечное. Теперь, там, где я сказал, или читал, или ниже написано, в 12 главе Откровения, за жену, Господь сохранит ее, как будет, я сейчас об этом не толкую. Моя тема была о пришествии Христа и двух фазах, восхищения церкви и пришествия со святыми, всеми святыми на землю, восстановить Царство Божие на земле. Давид будет, воскрешен Давид будет царем над Израилем, Христос с церковью управляет вселенной. И там мы читаем, будет в тысячелетнем царстве, зла не будет. Сегодня зло не только между людьми и между животными, между птицами. Посмотрите иногда, как птички бьются между собой. Иногда мне приходится их бронить, когда их кормлю, разгонять. Как начнут биться между собой, то я только говорю, какой сатана богатый на зло, обогатил всех, и людей, и птиц, и животных. Иногда младенец, который только еще не говорит, не имеет ничего, но как мне по его, знаете, и головой крутит, и ногами шапает. Знаете, и там есть зло. Сатана очень-очень богатый на зло, всех обогатил злом. Весь мир лежит возле. Но, дорогие, помимо всего, добро победит, слава Господу. Теперь, я уже слышал, за меня задают вопрос, а где будет тысячелетнее царство? На земле или в небе? И некоторые спорят. И до того спорят, что третий стоит и говорит, братья, зачем нам спорить? Где оно не будет, на земле или в небе? Ни один из вас там не будете, потому что вы спорите. Но, ладно, я скажу, что на земле. Я докажу, что на земле, не в небе, на земле. Потому что дитя будет у норы гадюки, а в небе гадюк нет, слава Богу. И волк и ягненок будут вместе, и в небе волков нет тоже. Есть на земле, но в небе нет, слава Богу. Аминь. Так что это будет на земле, не беспокойтесь. Слава Богу.